Глава десятая. «Куда же мне пойти?» Взбудораженный увиденными картинками и алкоголем мозг отказывается здраво соображать. «Хорошо бы завалиться к Пенни и тупо снять напряжение. Но как представлю, что она вновь начнет за мной бегать, собственницу включать так не хочется. Специально с ней с утра порвал, чтобы выходные спокойно провести. А помириться она всегда успеется». Она для меня безотказная. Пока в голове идут рассуждения про Пенелопу, ноги сами куда-то меня тащат. Хорошо, народа почти нет, все попрятались по своим норкам. Праздник ведь не только в нашей башне. Всем охота отметить свое выживание после первой недели учебы. Не то чтобы меня волнует, как отреагируют окружающие на пьяного отпрыска славного рода Далтон, да еще и активно продолжающего распивать виски прямо из бутылки в священных стенах Академии. Но все-таки потратить остаток вечера на препинание с каким-нибудь нудным профессором совершенно не хочется. Опа-на! И куда это ноги меня принесли? Стою и смотрю на самый дальний корпус, выделенный для проживания студентов. И дальше молча иду внутрь и поднимаюсь по лестнице. А вот и заветная дверь, о которой я узнал совершенно случайно. Вернее, узнал Крис. И как бы между делом сообщил мне. Его намеки начинают порядком доставать. Ладно. Выдыхаю в сторону, как будто это поможет снизить запах алкоголя. Взъерошиваю пятерню любимую шевелюру и понимаю, что надо хотя бы конфеты захватить. Не то чтобы они у нас особо водились. Но, кажется, кто-то из парней постоянно покупает и держит у себя в спальне на случай прихода девчонок. Но я за ними уже не пойду. Заношу руку и решительно стучусь. Секунда. Две. Три. 30. И ничего. Тишина. Неужели отправилась куда-то? Стучу еще раз. Как так? Я к такому не привык. Пенелопа точно материализовалась бы сразу в своей комнате. Приди я туда. Даже если бы до этого где-то гуляла. Да и не только она. И в этот раз за дверью слышится какая-то возня, и включается яркий свет. Черт, а если там гости? Выставлю себя придурком. Хотя почему придурок я? Выставлю гостей за дверью и все, чтобы впредь неповадно было. Дверь открывается, и наступает момент истины. Алан? Удивленно спрашивает меня взъерушенная шатенка в одном коротеньком халате. «Что ты здесь делаешь?» «Эссе по зельям пришел проверить. А то напишешь там ерунду, а мне отвечать перед Скоттом». Отодвигаю девушку в сторону и без церемонно захожу внутрь. «Эй, я тебя вообще-то не приглашала». Слабо возмущается она. «Ничего, я тебя не виню. В следующий раз пригласишь как положено, а на первый раз простим». Разваливаюсь в кресле посреди комнаты и делаю глоток. «Будешь?» Абигейл не отвечает, лишь смотрит укоризненно, скрестив руки на груди. Я же осматриваю ее комнату. Маленькая. Прям очень. Но хотя бы отдельная, и никого постороннего нет. Вроде бы. Встаю с кресла, аккуратно ставлю бутылку на пол и слегка покачиваю, заглядываю под кровать. Пусто. Затем направляюсь к шкафу. «Что ты делаешь?» – скрикивает девушка. «Клад ищу, не мешай. Лучше дверь закрой, если не хочешь, чтобы весь наш корпус был в курсе, что ты водишь парней к себе в комнату». Не оборачиваясь, отвечаю я. «Но я никого не вожу. Ты сам пришел». Обиженно отвечает она, но дверь послушно закрывает. А я, осмотрев шкаф, иду в ванную комнату, заодно использую ее по прямому назначению. Вернувшись, застаю девушку, скромно сидящей на кровати и переодевавшейся в майку и шорты. «Халатик тебе больше шел, но так тоже ничего». Комментирую и снова занимаю кресло. Присесть здесь особо некуда, только в кресло и на кровать. Но туда лучше не стоит. «Не хочешь объясниться?» Строго спрашивает шатенка, но дрожащий голос и неуверенный испуганный взгляд выдает ее волнение с головой. «Может, выпьешь все-таки? Расслабишься, полегчает?» Вместо ответа говорю я и осматриваюсь в поисках стакана. Есть. Кружка с розовым медведем. Да. У Пенелопы и прочих своих партнерш я бы точно такую не увидел. Но это абсолютно не важно. Беру кружку и щедро наливаю туда виски. Держи. Протягиваю девушке, и что странно, она берет без споров. Я вообще-то в постели лежала, когда ты пришел. Потому и вид был такой. Считает нужным пояснить она и делает глоток. Фу! Что это? Виски. Между прочим, отменный. А ты пей небольшими глотками и не на вдохе. Ладно. Хорошо. Не на вдохе. А Абигейл послушно отпевает, как я сказал. Так что тебя ко мне привело?